Помещичьи крестьяне. По способу отработки крепостной повинности помещичьи крестьяне делились на барщинных, оброчных и дворовых. Отбывая барщину, крестьянин собственными орудиями обрабатывал помещичью землю, разумеется, бесплатно, по закону 3 дня в неделю, хотя иные помещики продлевали барщину до 6 дней. Находясь на оброке, крестьянин занимался различными промыслами, торговлей, ремеслом, извозом или нанимался на мануфактуру. Часть заработка оброк он выплачивал помещику. Барщина была более выгодна помещикам, владевшим плодородными землями. Оброк предпочитался на малоплодородных, то есть в нечерноземных губерниях. В рассказе Тургенева «Хорь и Калиныч» говорится: «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дряных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело» и так далее. Разница обусловлена тем, что Орловская губерния черноземная, а Калужская не черноземная. Вообще оброк, позволяющий свободно распоряжаться своим временем, был для крестьянина легче, нежели изнурительная барщина. Когда Евгений Онегин вступил во владение дядиным имением, то «Ерем он барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил». Оброчные крестьяне отпускались за пределы имения только по специальному документу, паспорту, выписанному помещиком. Объем работ на барщине или сумма денег по оброку определялись под тяглом. Тяглом называлось крестьянское хозяйство семья, имеющая упряжку, а также норма отработки с такой единицы. Герасим в Муму Тургенева, еще будучи в деревне, считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Помимо тягловых крестьян существовали бестягольные, престарелые и больные, используемые по мере необходимости на различных посильных работах. В комедии Тургенева «Нахлебник» говорится о бестягольных, которых собрали в имении Елецких чистить дорожки. Дворовыми назывались крепостные крестьяне, оторванные от земли и обслуживавшие барский дом и двор. Жили они обычно в людских или дворовых избах, расположенных возле господского дома. Людской называлось помещение для дворовых в господском доме. Кормились дворовые люди в людской за общим столом, либо получали жалование в виде месячины, ежемесячного продовольственного пайка, который иногда назывался отвесным, отвесные, так как отпускался на вес и небольшой суммы денег на башмаки. К хозяевам приезжали гости, прислуга была на виду, поэтому дворовые одевались лучше, чем барщинные, носили форменную одежду, часто донашивали барское платье. Мужчин заставляли брить бороду. Человек, люди, так бары называли дворовых, вообще всякую прислугу, и в таком значении прекрасно эти слова приобретали уничижительный оттенок. «У нас это и люди не станут есть», — говорит молодой Адуев в обыкновенной истории Гончарова о несвежей груше, увиденной в Петербурге, и эта фраза весьма красноречива. Хотя дворовые были теми же крепостными крестьянами, но так не назывались. В литературе XIX века постоянно читаем «крестьяне и дворовые», «дворовые и мужики». В Дубровском Пушкина о Троекурове сказано: «С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно». Аксаков писал, что деревенские помещики по большей части весьма близки к своей прислуге и нравами, и образованием. Герцен язвительно отмечал: «Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями». Вместе с тем Герцен подчеркивал, что дворовые остро чувствовали свою личную неволю. В самом деле, они постоянно были на глазах господ, которые помыкали ими, как хотели.